Глава 10. Вот бесстыжий. Какого черта он явился в мою кофейню, да еще нагло рассматривает меня? Но, признаться честно, он хорош. И именно такие часто издеваются над женами, изменяют. Таких нужно сразу же ставить на место. Ишь, хочет увидеть меня на балу. Может, еще захочет меня в постель затащить? «Изабелла, ты идешь на прием?» — задал вопрос Раймонд, как только переступил порог моего заведения. «Да, раз она заказала у меня торт, мне нужно там быть», — отвечая, продолжала топить темный шоколад для пончика. Пока я продолжала обучать Милену, мужчина задал совершенно неожиданный вопрос. «Могу я пойти как твой партнер?» «Что?» — изумленно подняла глаза на друга. Тот пожал плечами в ответ, держа очередной лепесток. «Тебе нужен партнер, чтобы пойти на прием, не так ли?» Я задумалась. «А ведь правда, в книгах на бал ходили парами, только если ты не дебютантка». Вечером принесли письмо из дворца. Это была Камелия Таффин. «Добрый вечер. Я лично приглашаю леди Савои в качестве гостя. Надеюсь, вы тоже насладитесь вечером». «Опа-на! Это очень странно. Сначала король Александр захотел пригласить на бал, а теперь это пассия короля хочет меня как-то подставить. Знаю таких, как она. На людях притворяются ангелочками, а когда остаются наедине, показывают зубы». «Наверное», — я слегка кивнула. Раймонд расплылся в улыбке. «Тогда идем со мной». Он схватил меня за руку и потащил куда-то. Во дворе стояла карета без герба. Очень умно, ибо герб был слишком узнаваем. Раймонд посадил меня в карету. «Куда мы едем? Мне нужно было хотя бы переодеться. Не хотелось бы выходить в люди с испачканным передником». Театрально вздохнула я. «Секрет?» — подмигнул он мне. Наступила тишина. Я сидела напротив Раймонда и смотрела в окно на проплывающие пейзажи. Экипаж двигался в сторону центра города, а в центре столицы были красочные улицы с большими магазинами. Насколько я помню, это была торговая улица для богачей и аристократов. «Зачем мы сюда приехали?» С любопытством посмотрела на Раймонда. На этой улице расположились бутики одежды и ювелирные лавки. Раймонд не ответил, лишь загадочно улыбнулся. «Что ты хочешь купить?» — не унималась я, хотя начала подозревать. «Хочу купить подарок знакомой», — пожав плечами, проговорил Раймонд. «Знакомой? Может, невеста?» «Здесь много магазинов. Выбери, какой тебе больше понравился». Он кивнул в сторону бутиков. «Я? Почему? Сам выбирай, а я помогу, чем смогу». Но не признаюсь же ему, что не заходила сюда. Бывшая Изабелла, может быть, но не я. Я снова посмотрела на магазины для аристократов и богачей. Они все были немалых размеров. Имелись даже те, которые занимали здания в несколько этажей. Да это даже похоже на ГУМ. Все так красиво выглядит. «В какой магазин хочешь пойти?» — неожиданно задал вопрос Раймонд. «Сейчас». Я указала на самый красивый. «Этот. Может, он хотел купить платье для своей возлюбленной?» Карета остановилась перед большим зданием. «Изабелла». Спустившись первым, Раймонд протянул мне ладонь. «Вот он, истинный джентльмен и хороший друг». Я благодарно взяла его за руку, вышла из кареты и вошла в магазин. Помещение было очень просторным, словно вестибюль небольшого особняка, высокое и вместительное. А здесь знают толк в оформлениях. Прямо для клиентов самый топчик. Пол из гладкого мрамора, а стены из красного дерева. Магазин выглядит очень стильно и изысканно. «Приветствую, господин. Перед нами вырос мужчина средних лет. Чего вы желаете?» «Он продавец-консультант?» Я тщательно осмотрела помещение. Здесь в основном были красочные вечерние платья разных цветов и форм. От роскошного блестящего бархата до серебристо-синего атласа и медово-золотистого шелка. Помимо вечерних нарядов имелась еще повседневная одежда, и выделялись уличные комплекты из бархата. И каждый выглядел роскошно, Я точно не могла бы себе такое позволить. Эх, завидую той, которая наденет платье от Раймонда. «Выбирай!» — Раймонд указал на платье. И я уверенно обошла весь ряд. «Это и это!» — уверенно указала на платье. «Я думаю, они все хороши. Заверните!» — приказал Раймонд и расплатился. «Теперь можем ехать обратно». «Мы вернулись в мою обитель». Раймонд приказал своей слуге, который дожидался в кофейне, чтобы тот отнес покупки в мои покои. «В смысле в мои покои? Ты ведь покупал своей девушке!» — удивилась я. «Это все купил я тебе, чтобы на балу ты была самой прекрасной». Он как-то по-особенному проговорил и посмотрел на меня пронзительным взглядом. В душе что-то ёкнуло. Не знаю, мне никто не дарил такие подарки. Если честно, даже как-то привыкла, что Раймонд всегда рядом. «А что, если он женится на мне?» «Нет-нет, я же не влюбилась». Раймонд попрощался и поторопился ретироваться. «Вот гад, знал, что не могу принять его подарки. Умён». Пока думала, почувствовала легкий дискомфорт в области живота. Затем учуяла резкий запах, отчего меня затошнило, и я побежала в сторону туалета. В дверь постучали. «Изабелла, все в порядке?» — услышала взволнованный голос Раймонда. Я выплюнула остатки рвоты. «Да», — глухо прокричала. «Так, эта тошнота меня начинала тревожить. Что-то не так, и это точно не отравление. В последнее время я испытывала усталость, хотелось спать. Сначала я объясняла свое переутомление необходимостью управлять кофейней. К тому же я обучала Милену, чтобы потом могла спокойно отдохнуть. Раннее утро и поздняя ночь стали для меня рутиной, и я решительно погрузилась в работу. Но, несмотря на все мои усилия, усталость продолжала ощущаться. А затем эти запахи. Они преследовали меня везде. В комнату вошла Милена и, увидев меня около тазика, запаниковала. «Изабелла, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила она, и на ее лице отразилось беспокойство. Мне пришлось признаться, рассказав о своих переживаниях. «Я не уверена, Милена. В последнее время чувствую большую усталость, и это головокружение, что-то новенькое, как будто тело восстает против меня». Милена была не из тех, кто относится к таким вопросам легкомысленно. «Возможно, пришло время проконсультироваться с врачом. Изабелла, это может быть признаком заболевания». Я неохотно согласилась, понимая, что больше не могу игнорировать постоянную усталость и тревожные физические симптомы. «Я завтра же приведу лекаря. А пока тебе следует отдохнуть». «Это верно. Утро вечера мудренее». Утром я чувствовала себя неважно. Голова кружилась, низ живота тянула, но, несмотря на это, пришлось встать. Я не могу пока позволить себе лишний отдых, так как на кухне пока готовлю я и Милена. Мы чередуем график, но все же усталость дает о себе знать. «Изабелла, может, все-таки возьмешь выходной? Выглядишь неважно». Милена тревожилась за мое здоровье больше всех. «Все в порядке». Помотала головой и приступила к работе, повязав передник. Сначала провела ревизию, даже оставшихся со вчера запасов не хватило бы. Это кофейня, и без десертов нам не обойтись. Тем более сейчас у нас даже столов не хватает. Люди ставят на бронь за 3 дня. Нехватка рабочих рук остро чувствовалась. Тем не менее, нам нужно готовить партию тортов, пирогов, печенье и кексов каждый день. Это не считая того, что мы каждый день обновляли меню, чтобы не приедалось. Мне хотелось, чтобы клиенты приходили постоянно, наслаждались десертом и, конечно же, оставляли монеты. Обычно я делала сложные десерты, которые таяли во рту, но сегодня решила приготовить что-то простое, легкое. Блины. Я соскучилась по блинчикам. Достала нужные ингредиенты, смешала яйца, сахар и молоко с мукой, чтобы получилось жидкое тесто. Тонким слоем распределить по сковороде и выпекать. Когда блин начал жариться, сладковатый масляный аромат разнесся по кухне. Я осторожно, чтобы не порвать, перевернула блин золотистой корочкой кверху. Быстро испекла несколько штук и сложила их стопкой на тарелке. Еще парочку полила жидким шоколадом и украсила фруктами. На очередную порцию блинов положила взбитые сливки и украсила бананом и клубникой. Это был простой десерт, для которого не нужно заморачиваться. Это был первый раз, когда я решила продавать блины. Ранее даже в голову почему-то не пришло. На удивление, реакция посетительниц была положительная. Маркиза Уильям, женщина средних лет, была завсегдатаем моего заведения с тех пор, как мы открылись. Ее муж, маркиз Мане, погиб во время войны, оставив ее вдовой с двумя детьми. На удивление, она не стала выходить повторно замуж. Вырастив двоих детей и женив их, она передала все управление имуществом им, а сама наслаждалась жизнью. Милена говорила, что у нее магазин бижутерии. Эх, я бы тоже могла так наслаждаться. Взять побольше денег у короля за моральный и физический ущерб и жить припеваючи. Но я слишком горда, чтобы просить у него. Это очередной раз ему докажет, что я никто без него. А этой стерве даст очередной повод посплетничать о том, какая я неудачница. «Ах, как же вкусно!» — восклицала маркиза Уильям. «Как всегда на высшем уровне. Как называется этот десерт?» Я залилась румянцем от похвалы. «Неужели тут не знают про блинчики? Не пекут их? Боже, что они потеряли-то, не попробовав такой десерт?» «Это блины», — сообщила ей. «Я рада, что вам нравится». Маркиза изумилась, разрезая блинчик с клубникой и взбитыми сливками. «Это так вкусно! Ваши десерты всегда восхитительны!» У Лидии Уильям был живой характер, а лицо доброе. Вероятно, она была не из тех людей, которые безрассудно переходят черту. Добрая тетушка, одним словом. Она призналась, спустя время, конечно, что именно слухи о том, что бывшая королева печет десерты, привели ее сюда. Помню, что она тогда мне сказала. «Не бери в голову эти разговоры, живи, наслаждайся жизнью. Жизнь дана нам один раз». Я была согласна с ней, но мне жизнь дала второй шанс. В первой жизни я была глупа. Маркиза отодвинула тарелку и теперь, попивая кофе, читала газету и снова заговорила со мной. «О, вы слышали об этом? Король пытается получить развод». Милена, которая разливала чай с молоком в чашку для очередной клиентки, случайно пролила его на стол. «А разве он не получил?» Я удивленно вскинула бровь, посмотрела на маркизу. «В храме», — спокойно ответила леди Уильям. «Как? Мы не в разводе? И почему храм не дает разрешения?» Вероятно, маркиза уловила эти вопросы на моем лице. «Бракоразводный процесс у нас идет очень долго». От полугода до года. Для этого у вас должны быть основания. Во-первых, пара 3 года не могла консумировать брак. Во-вторых, один из пары не может иметь детей. Ну и, в-третьих, неверность одного из супругов. Перечисляла она по пальцам. Так вот, почему бумаги о разводе нет так долго. Если подумать, то все 3 пункта у нас соответствуют. Но храм, надо разузнать об этом на выходных. «А как вы узнали об этом? Ведь частная жизнь королевской семьи под 7 печатями». Тут уже вмешалась Милена. Ей тоже было любопытно. «Мне рассказал покупатель, который приходил в магазин. Он сказал, что слышал это от человека, который работал во дворце». «Поняла. Эти слухи. Простолюдинов всегда интересовала жизнь королевской семьи и знати. У них было мало шансов увидеть, что происходило за стенами королевского дворца. Вот и подхватывали любую ниточку и раздували из нее сенсацию. Что ж, король сам виноват, что бросил тебя. Я видела леди Таффин, и она не вызывает у меня приятных ощущений. Она была лисицей в человечьем облике. В конце концов, мужчины такие...» Леди Уильям прищелкнула языком. «К тому же она ведь бастард. Даже не аристократка. Хоть и признали ее сонаследницей, и то после того, как наш король объявил о помолвке». Я лишь слегка улыбнулась. Милена посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. Я кивнула, давая понять, что все в порядке. «В любом случае, поведение аристократов, когда у женатых мужчин появляется любовница, действительно странное», — продолжала ворчать гостья. «Король еще более жалок. Тот, кто влюбляется в такую женщину и бросает жену, какой будет страна?» Я была согласна с леди Уильям. В этот момент Милена принесла шоколадный круассан на тарелке и поставила ее перед женщиной. «А, что это?» — удивленно заморгала та. Это бонус для постоянных клиентов», — широко улыбнулась подруга. «Вот это да! Спасибо!» Я поблагодарила маркизу за новости и направилась на кухню. «Действительно, из сплетен можно узнать много. Например, про храм я даже не знала, вероятно, и Милена не была в курсе. Ведь ни я, ни она даже не разводились. А вот маркиза, видимо, уже сталкивалась. Но и опыт в жизни опять же говорит сам за себя. В этот момент я почувствовала, как мое тело начинает обмякать, и последнее, что я услышала — крик подруги. «Изабелла!»